Отрывок из прошлого вне времени. Мания вселенского преследования. Последняя попытка развенчать теорию темного леса. В течение 60 с небольшим лет, то есть всей эры устрашения, теория темного леса служила декорацией, на фоне которой разворачивалась история человечества. Однако ученые постоянно подвергали ее сомнению. Действительно, до начала эры космической передачи научных подтверждений ее правильности не существовало. Разрозненным доказательствам не хватало строгого научного обоснования. Первое доказательство. Эксперимент Лотзи, приведший к уничтожению звезды 187J3X1 и ее планет. Гипотеза о том, что система была разрушена вмешательством внеземного разума, всегда вызывала горячие дискуссии. Самые громкие возражения раздавались со стороны астрономов. Ученые разделились на два основных лагеря. Приверженцы первого считали, что объект, поразивший звезду на световой скорости, не обладал достаточной разрушительной энергией. Скорее всего, гибель звезды 187J3X1 вызвана естественными причинами. Она стала сверхновой. Точно оценить состояние звезды до взрыва не представлялось возможным из-за нехватки данных. Принимая во внимание длительное время, прошедшее между радиопередачей Лотзи и взрывом, можно утверждать, что вероятность вспышки сверхновой действительно высока. Ученые, принадлежащие ко второму лагерю, допускали, что звезду все-таки разрушил некий объект, движущийся со скоростью света, но фотоид мог быть естественным галактическим феноменом. Хотя еще одного фотоида пока что никто не наблюдал, в космосе были замечены другие массивные объекты, разогнавшиеся до колоссальных скоростей под действием природных сил. Кстати, сверхмассивная черная дыра в центре галактики способна разгонять небольшие объекты до субсветовых скоростей, просто такие снаряды настолько малы, что наблюдать их можно крайне редко. Второе доказательство — ужас, который вызывало в трисолярианах стратегию устрашения. До определенного момента он оставался наиболее убедительным аргументом в пользу верности гипотезы темного леса. Однако человечеству ничего не было известно о том, как и откуда вывели эту теорию трисолериане и на каких соображениях они основывались. Поэтому с научной точки зрения этот аргумент на роль бесспорного не годился. Ведь могло случиться, что Трисолярис согласился на шаткое примирение с Землей по иным, неизвестным людям причинам, а потом и вовсе отказался от намерения завоевать Солнечную систему. Для объяснения этих неизвестных причин выдвигалось множество гипотез, и хотя ни одну из них нельзя было назвать убедительной, но и решительно опровергнуть их тоже не получалось. Некоторые ученые выдвинули гипотезу мании вселенского преследования, основанную на том, что у Трисоляриса тоже не было доказательств верности теории темного леса. Ужасающие условия существования породили в трисолярианах особую форму фобии — всеобщий страх перед преследованием со стороны космического общества. Это заблуждение, сродни средневековым религиозным воззрениям на Земле, было всего лишь верой, которой придерживалось большинство трисолериан. Третье доказательство. Четырехмерное кольцо подтвердило существование темного леса. Несомненно, кольцо позаимствовало выражение из системы Розетта, в частности, из раздела по истории человечества. Этот термин часто всплывает в документах времен эры устрашения, поэтому неудивительно, что кольцо использовало именно его. Однако в диалоге кольца и команды исследователей секция, в которой употреблялось это выражение, была представлена очень сжато, а толкование его неоднозначно. Этого недостаточно, чтобы утверждать, будто кольцо точно понимало значение использованных им слов. Со времен эры устрашения изучение концепции темного леса выросло в целую науку. Помимо теоретических исследований, ученые проводили массу астрономических наблюдений и строили многочисленные математические модели. Но для большинства из них эта теория оставалась лишь гипотезой, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть. истинными приверженцами теории темного леса были политики и народ. А народ выбирал, во что верить, исходя из собственного житейского опыта. В начале эры космической передачи все больше и больше людей стало склоняться к тому, что теория темного леса — это всего лишь мания вселенского преследования.